Глава 328. Прощай, Фекс. Прощай, Питер. Прежде чем покинуть комнату Питера, Фекс и Ворден рассказали ему обо всем, что произошло. Они рассказали ему о своем плане и связанных с ним неприятностях. Не колеблясь, после того, как ему сказали, что нужно сделать, Питер согласился. Услышав, что все это было ради Квина, он был счастлив, что действительно сможет помочь своему создателю и спасителю. Однако внезапный ответ показался Фексу странным. Конечно, твари были верны своим создателям, но не так. Кто-то должен был бы приказать и быть вынужден сделать это из-за кровных уз. Но Питер, казалось, был так восприимчив ко всему этому. «Я не могу гарантировать, что с тобой случится, когда они узнают», – сказал Фекс. «Тебя могут убить». Произнесенные слова пытались удержать его. «Все в порядке. Это лучше, чем остаться в руках людей. Кроме того, если я останусь, есть хороший шанс, что они узнают обо всех вас. И я не хочу, чтобы что-то случилось». Услышав эти слова, Ворден невольно улыбнулся. «Питер, ты действительно изменился к лучшему. И я не думаю, что это только потому, что ты теперь упырь», сказал Ворден. «Когда ты впервые эволюционировал, ты казался жестоким и отстраненным. Но эти слова были здесь. Они пришли не от твоей версии Уайта или старого Питера. Прямо сейчас я вижу нового человека». Слова Вордена лишь подтвердили странные мысли Фекса. Упыри были относительно вспыльчивыми и злыми по своей природе. Конечно, Питер показывал это несколько раз, но не в той степени, в которой он знал людей. Возможно, это было влияние воли Квина. Это было досадно, так как, казалось, дело продвигалось медленно. Питер начал отдаляться от стандартного Уайта. «Пошли!» – сказал Фекс. Расставшись с остальными, Питер был отведен в безопасное уединенное место на платформе, подальше от места встречи с Сильвер, а также от остальных. Теперь маски были возвращены, и прямо сейчас Питер изменил свое лицо, чтобы выглядеть как Квин. Если бы кто-нибудь увидел их вдвоем, они бы просто подумали, что это не более чем два студента, которые смеются. У кого-то другого тоже не было возможности заметить Квина, так как Ворден следил за ним в специальной тренировочной комнате. «Ты меня ненавидишь?» – спросил Фекс. «Нет», – мгновенно ответил Питер. Но больше ничего не сказал. «Я ненавижу себя», – сказал Фекс. «Знаешь, я думал, что могу привязаться к этому месту и не захочу возвращаться домой. Чего я никак не ожидал, так это того, что привязываюсь к людям, а не к месту. Я не могу не думать, что они все должны были пройти через это только из-за моих эгоистичных желаний. Вампиры все равно пришли бы за Квином», – ответил Питер. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил Фекс. Не было никакой причины посылать кого-либо из вампиров на военную базу. Они пришли сюда только для того, чтобы найти его. Питер не ответил, потому что не знал, почему вампиры пришли за Квином. Все, что он знал, было раньше. Квин часто говорил это. Казалось, что по какой-то причине он пытался стать сильнее как можно быстрее, как будто он готовился к угрозе впереди. «О, я думаю, что знаю», – сказал Фекс, давая свой собственный ответ и приходя к своему собственному заключению, как обычно. Должно быть, это как-то связано с теневыми силами. Был хороший шанс, что хозяин Куина был частью старых карателей, если они все еще здесь. Если другие узнают об этом, они наверняка пошлют людей за ним. Даже если хозяин Куина не был карателем, остальные захотят заполучить силу Квина для себя и выяснить, какая семья отвечает за Квина. «Я так и не узнал правды о нем». Фекс сначала был очень любопытен, но вскоре почувствовал себя неловко, пытаясь выяснить подробности того, кого он теперь называл другом. Это просто казалось неправильным, и не было в его характере делать такие вещи. «Вот, возьми это», – сказал Фекс, передавая фляжку Питеру. Открыв крышку, Питер залпом выпил весь напиток и вдруг почувствовал странное ощущение в груди. Это было что-то, чего он давно не чувствовал, И все это было немножко чуждо ему. Невозможно. Мое сердце, оно снова бьется. Когда кровь потекла по его горлу и достигла сердца, странная энергия ощущалась повсюду. Кровь теперь перекачивалась из сердца по всему телу. Он чувствовал, как она течет по его венам. У него было такое чувство, будто внутри у него все горит. Для любого другого это был бы безболезненный опыт. Но для Питера это была радость. Это был первый раз, когда он почувствовал боль в некоторое время. «Что это такое?» – спросил Питер. «Это кровь твоего хозяина. Обычно нет причин так поступать с упырем. Их сила в том, что они не чувствуют боли. Во всяком случае, это делает вас более человечным. В любом случае, не слишком радуйся. Эффект временный», – объяснил Фекс. «Наши силы происходят из нашей крови, и прямо сейчас сила Куина находится внутри тебя. Прямо сейчас ощущения, запах и даже взгляд. Что касается сил, то хотя твои атаки и тому подобное будут нечеловеческими, ты все равно не можешь производить никаких кровавых атак, как мы. Кроме того, я настоятельно советую тебе не сражаться и не испытывать свои силы. Самое большее – это длится неделю. День за днем сила будет медленно угасать, и рано или поздно они это обнаружат. Если ты начнешь использовать эту дополнительную силу, она только уйдет быстрее». Фекса глубоко вздохнул и направился к одной из военных баз. «Оставь все разговоры мне». И снова Сильвер терпеливо ждала на крыше четвертого корпуса. В ее руке было прямоугольное устройство, похожее на то, что было в комнате Логана. Это был портативный телепорт. Она верила, что ее брат справится с этой задачей, хотя он и был глупцом, но не из тех, кто нарушает обещания. Когда он сказал, что закончит, она уже знала, что он сделает это. «Ты здесь?» – сказала она, когда две фигуры подпрыгнули сбоку. «О!» – ответила Сильвер, видя, что человек, которого он привел с собой, все еще в полном сознании. «Как ты и просила! Это вампир, который сделал нелегала! Я уже некоторое время следил за ним и выяснил, что произошло. Когда я сказал ему, что вампирская ночь здесь, чтобы поймать его, он немедленно сдался, зная, что нет никакой необходимости бороться. Рыцарь-вампир – класс, который был назначен чуть ниже лидера вампиров. Это была уникальная роль, так как каждая семья могла назначить только двух вампиров в своей семье. Они в основном отвечали за управление делами или отдавали приказы, если лидер вампиров не присутствовал. Из-за этого, чтобы иметь возможность быть избранным на такую должность, для того, чтобы удержать остальных в узде, нужна большая сила. Увидев перед собой красивую женщину, Питер ничего не почувствовал, но почему-то, что казалось, волновало его еще больше. Когда он впервые столкнулся с Фексом, его дикая энергия чувствовалась повсюду. Можно было сказать, что он был силен. Но с Сильвер все было спокойно, как будто ее еще не было, хотя она стояла прямо перед ним. «А как насчет нелегала?» – спросила она. «Я позаботился о нем и избавился от тела. Но так как он и этот зарегистрированные студенты, они скоро узнают о них. Я предлагаю уехать как можно скорее». Сильвер немедленно подошла к Фексу. Послышался стук ее сапог по полу. Все было подготовлено к этому моменту, и он ответил идеально. Теперь ему просто нужно было, чтобы она поверила ему. Однако он был слишком напуган и не хотел поднимать глаза даже на секунду. Внезапно он почувствовал чью-то руку на своих волосах. Сильвер взъерошила его и слегка погладила. «Ты хорошо поработал, маленький брат. Я расскажу семье о твоих добрых делах здесь, и они смягчат наказание». Квадратное портальное устройство было помещено на землю, и ему был присвоен уникальный цифровой номер. Хитроумное устройство начало медленно раскрываться кусок за куском, пока, наконец, не соединилось. Фекс быстро взял руку Питера за спиной своей струнной способностью и потащил его за собой. «Прощайте все!» мысленно произнес он, входя в портал, а Питер следовал за ним по пятам. Вскоре после этого Сильвер бросила на пол маленький круглый шарик и шагнула через него сама. Маленький круглый шарик начал мигать красным и издавать звуковой сигнал. Мигание вместе со звуком стало ускоряться, пока не раздался взрыв. Шар взорвался, уничтожив все в радиусе 2 метров, включая портал. Никто не сможет проследить их следы до дома вампиров.